Предисловие. Предлагаемый курс лекций написан авторами на основе изданного в 2005 году учебника «Гражданское право. Общая и особенная части», рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для вузов и факультетов по специальности 03.05.01. Юриспруденция, с учетом последних изменений и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. Особенностью курса лекций является его полное соответствие государственным образовательным стандартам третьего поколения. Курс лекций по гражданскому праву «Общая часть» ставит своей задачей дать научное разъяснение норм и институтов общей части гражданского права с учетом накопленного практического опыта их применения. Помимо этого, авторы дают возможность самостоятельной проработки вопросов, которые требуют более глубинного их изучения и правоприменения с учетом требований постановлений, определений Конституционного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации. По сравнению с ранее опубликованными, настоящий курс лекций «Гражданское право» по составу авторов, а также по содержанию, является новым изданием. Содержание существенно изменено, приведено в соответствие с действующим законодательством, а некоторые выводы и рекомендации авторов дополнены и уточнены. Авторы настоящего курса лекций «Гражданское право» полагают, что его изучение поможет уяснению и практическому применению норм гражданского законодательства на современном этапе его развития. Книга может быть использована в научных и учебных целях.